Расстроен более, чем обрадован. Я пойду. Зря ты так переживаешь, и на старуху бывает проруха. Тебя, верю, ни за что, а как за других ручаться? Нет, он Морозову не собеседник. Сергей расправил в руках ушанку, нахлобучил ее и заставил себя улыбнуться. «Знаем мы вас!» Борискин проводил его до двери, сказал «Будь здоров», обещал заглянуть к ним и закрыл дверь, щелкнул ключом. Остался один в большом доме, уже давно один, и некому пожаловаться на судьбу и злить душу. Зайдя в кабинет, лейтенант медленно расстегнул пуговицы, стащил мундир с плеч, сжал его в кулаке и вдруг изо всей силы швырнул на пол. Овчарка услышала шорох и дважды залаяла. Постояла, поглядела с надеждой на окна и, заскулив, полезла в конуру. А Борискин уже пил из горлышка один. Сергей еще издали увидел Олю. Она стояла на крыльце дома. Давно, наверное, стояла. Руки скрестила на груди, как славянка перед молебном. Смотрела вдоль улицы и гадала, вернется или нет. Увидела и без сил опустилась на лавочку. «Пошли в хату, ты озябла на ветру». Сергей поднял ее и пропустил перед собой в дверь. «Все в порядке, тары-бары, и еще бумажка, которую ты сейчас прочитаешь». Оля раздевалась и не сводила с мужа глаз, живой, невредимый. «Вот, полюбуйся на благородство нашего любимого ведомства». Она читала, глаза ее бегали по строчкам. Видимо, не все сразу доходило до сознания. Еще раз прошлась по тексту, поняла — «Какая-то изощренная фантазия», — сказала, глотая слезы. «Через столько лет ты на номер справки посмотрел? 715. Неужели они за полтора десятка лет в этом самом особом совещании послали такие справки всего 714 заключенным и тебе? А ведь в стране, страшно подумать, миллионы. На одной Колыме пребывало, как говорят, 700 тысяч, и только 715 получили отпущение грехов. Да каждый из нас за эти 10 или сколько там лет мог погибнуть сотни раз». «Слушай», — вдруг как-то очень серьезно сказала она, «не связано ли это с приездом в Сусуман того самого американского гостя? Ведь все эти генералы НКВД, о которых ты рассказывал, остались довольны делами нашего совхоза и тем, что ты там сделал. Смотри-ка, а мне в голову не пришло вспомнить». «Да, в свите был этот генерал Гаглидзе, он давно в Москве, чуть ли не второе лицо после Берия. Если начальник политуправления, который сватал меня в газету, Сидоров его фамилия, подал такую мысль, впрочем, это гипотеза. Истинной причины мы, наверное, никогда не узнаем». У них, как в лотерее, посадил, выпустил, снова посадил. Руки развязаны, законы свои, перед кем отчитываться. Знаешь, я сейчас о другом думаю. пора нам выбираться из Дальстроя. Чистый паспорт позволит мне найти работу везде, без опасения за будущее. Ты забываешь о моем паспорте. Тебе, мамочка, служить работать не обязательно. Вон она, твоя забота. И Сергей кивнул в сторону детских кроваток. Спят и не ведают святые, что происходит с их родителями, о чем говорят, судят. Решено, буду действовать. Да хранит судьба этот совхоз со всеми заботами, добрыми людьми, планами и замыслами. Не мне их решать, нам бы подальше от страшных людей в голубых кителях, где не знаешь, что сделают с тобой завтра. В конце той же недели Морозов опять улетел в Магадан за семенами для совхоза и, конечно, по своим делам. В кармане у него лежал чистый паспорт, полученный в паспортном столе поселка Балагана. В те дни он добился первой цели. Стараниями главного агронома Маглага Михаила Ивановича Табышева Морозов был переведен на должность главного агронома в знакомый ему совхоз Дукча под боком у Магадана. Игорь Михайлович Добротворский выслушал своего агронома с лицом озабоченным и вдруг неожиданно легко отпустил его. Так легко, что Морозов даже растерялся, обиделся. Получалось, что его здесь не так уже ценят. Но Добротворский обнял Сергея и рассмеялся. «Понимаю вас, дорогой Сергей Иванович. Вы ожидали сопротивления, отказа, приготовились отстаивать свои права, а я не скрою. У меня заканчивается договорный срок с Дальстроем, и нет ни малейшего желания продлевать его. Уеду следом за вами. Мой бедный, разоренный город Петра, моя альма-матер зовет меня, все чаще видится во сне. Там я родился, там и... Поезжайте на родину вы. Сюда приедут другие, удачливее нас с вами. Совхоз живет и будет жить». Четвертое. Оля Морозова с закутанными девочками улетела в Магадан, оттуда в Дукчу, где их ждала квартира. Сергей Иванович оставался. Работа не обрывалась. Ему требовалось время, чтобы ввести в курс дела исполняющего обязанности главного агронома Шедловского, который заведовал третьим отделением совхоза. Заключенному Шедловскому, бывшему до ареста главному агроному, консультанту наркомзема СССР. Никто не сомневался, что новый главный агроном сумеет удержать совхоз в числе лидеров и расширить дарующий добро огороды, как и было задумано до него. Сергей Иванович уезжал с тяжелым грузом, необходимым для жизни, с рыбой, мясом, икрой, картошкой со своего подворья. Все это можно было продать в городе, ведь поездка на материк требовала больших денег. Путь через Армань был знаком, он останавливался у тех же добрых людей и на память подарил хозяину свое ружье и жевку. Теперь оно агроному не потребуется. Казалось, что ангел-хранитель неустанно поддерживал эту семью. Все шло намеченным путем. Вот только совхоз Дукча оказался далеко не чета Талону.